а также лишить русскую авиацию значительной части ее оперативной базы в этой стране. Пункт 3. Задача составных частей вермахта. А. Сухопутные войска. Использовать для нападения на Чехию главные силы действующей армии. Момент начала этой операции будет зависеть от силы и готовности германских сухопутных войск, от уровня наших военных приготовлений, а также от позиции Польши. В процессе подготовки следует учесть, что германские войска могут быть сосредоточены на австрийской территории в ожидании того момента, когда политическое руководство создаст для этого надлежащие предпосылки. Начало операции должно по времени совпасть с действиями авиации. Конечная цель состоит в том, чтобы в ходе планомерно подготовленного еще в мирных условиях стратегического нападения на Чехию внезапно овладеть всеми ее укреплениями. Военная предпосылка для этого нападения должна быть создана полным оснащением и боеготовностью танковых соединений. Часть третья. Особые приготовления. Ниже следующие особые случаи надлежит реализовать в общем и целом без участия внешних инстанций. Раздел первый. Особый случай Отто. Вооруженная интервенция против Австрии, если она восстановит монархию. Цель этой интервенции – силой и оружие заставить Австрию отказаться от реставрации монархии. Для этого следует, используя внутриполитический раскол австрийского народа, вступить на территорию Австрии и, ломая всякое сопротивление, продвигаться в общем направлении на Вену. Части Люфтваффе вводить в бой для непосредственной поддержки сухопутных войск. Любое более массированное использование боевых соединений Люфтваффе требует моего решения. При разработке особого случая Отто предусмотреть а. акцию без одновременного сосредоточения войск на других фронтах, б. сосредоточение войск в рамках плана РОД. Не предусматривать особый случай Отто и сосредоточение по плану Грюн в качестве одновременной акции. Если политические предпосылки для обоих вариантов возникнут в одно и то же время, особый случай Отто следует отложить до завершения акции по плану Грюн. Надлежит считаться с возможностью того, что из особого случая Отто возникнет случай Грюн. Включить этот вопрос в сферу теоретической разработки. Раздел второй. Особый случай Рихард. Втягивание в войну с Красной Испанией. Гражданская война в Испании таит в себе опасность того, что в результате случайных или преднамеренно спровоцированных инцидентов между Германией и Красной Испанией возникнут такие конфликты, которые могут привести к состоянию войны между правительствами обеих стран. Военно-морской флот должен лишь представить свои соображения на сей счет. Сухопутным войскам, как и прежде, следует ограничиваться только военно-технической и кадровой поддержкой Белой Испании. В дальнейшем может встать вопрос о подчинении частей Люфтваффе военно-морскому флоту. Особый случай расширения планов Рот-Грюн. Принятое за основу исходное положение по планам Рот и Грюн может обостриться в результате того, что либо Англия, Польша и Литва, либо все три вышеназванные страны с началом войны перейдут на сторону наших противников. Тем самым военная обстановка может ухудшиться до невыносимой степени, стать для нас бесперспективной. Поэтому политическое руководство будет предпринимать все возможное, дабы эти страны, прежде всего Англия, остались нейтральными. Несмотря на это, следует уже теперь приступить к дополнению планов сосредоточения войск Рот и Грюн на тот случай, если осуществить указанные намерения политического руководства не удастся. В основу соображений по данному вопросу положить следующие предпосылки. А.